Но весь тот бой, что гремел прямо сейчас, был лишь затишьем перед настоящей бурей. И комьями уже растекалась магия, скрывая под собой тела павших. Иллюзии и миражи наполнили собой коридор, сковывая даже эльдарские разумы. Высший демон Слоранис шагал вперед, четырехрукий хранитель секретов шел вперед. Пара его клешней разрывала тела эльдар, словно бы они даже не имели брони. Во второй паре конечностей находилось два меча, которые он нежно тянул за собой, разрубая трупы, словно те были из масла. Его вытянутая морда напоминала голову лошади, а из раскрытой пасти тянулся длинный язык, пока его рога обтягивались своими изящными телами змеями. При всех своих габаритах, будучи гигантским монстром, он также являлся собой воплощение чувственной красоты. Его изящное тело, вобравшее в себя всю атлетичность мужчины и тонкость женской фигуры, завораживало взгляд, что вместе с магией не оставляло простым смертным и шанса. Любой, кто был хоть немного слаб духом или душой, покорялся этой воле, после чего становился предметом ужасных пыток, ведь самая высшая награда для хранителя секретов – страдания и муки других, ради которых он с невероятной любовью и заботой будет наносить каждый удар, ласково сжимая добычу в объятиях и ломая ей хребет, чтобы затем кровью написать еще одну картину в честь принца тьмы. В желании переписать свое будущее, вы лишь цепляетесь за свое порочное прошлое, шептал хранитель секретов, направляясь прямо к разбитому отряду Антари и раскидывая других эльдар на своем пути. Но что бы вы ни делали, как глубоко бы ни прятались в своей паутине и сколь быстро ни бежали, нигде вы не скроетесь, нет смысла в сопротивлении, и лишь объятия вечных страданий будут ждать вас после смерти. И изящном кувырке Милрана рвануло прямо к высшему демону, стремясь подрезать его ногу. Антари плечом растолкал демонеток, чтобы вскинуть свое фузионное ружье, пока остатки отряда пытались сдержать поток в надежде, что тяжелая техника уже успела занять свои позиции. Ведь надежда был тем немногим последним, что оставалось у них и что с чудовищным взрывом в арсенале Ваула было отнято. Нет, только и прошептал Антари, из-за чего отвлекся и не разглядел иллюзии, которую поразил выстрел, оставив невредимым хранителя секрета. Тут же его повалили демоны, сковав своими телами даже крик. Неистовое рвение Милраны было достойно называться ликом Кхейна, но в одно мгновение клешня буквально оторвала ее ногу по самое бедро, после чего удар клинка столкнулся с силовым оружием и с грохотом ее тело впечаталось в стену, упав грудой мяса среди других тварей. Как и все другие, не смогли противопоставить чего-то хранителю секретов. Остался лишь один противник, который должен был сорваться в бегство, но вместо сверкающей пяток хранитель секретов увидел стальную волю, что разрезала саму магию. Как и последний эльдар в неистовом натиске продолжил прорубаться прямо вперед. Где же ваш трусливый цыгарах? Где слабак Кхейн? Куда подевалась в этом жатве смерть Иша? Продолжая усиливать всю свою магию, хранитель секретов стремился одержать победу не столько в физическом сражении, сколько в схватке воли. И дрожали все камни душ на телах эльдаров, чувствуя невероятно отчаянное и пальцы той, что жаждет. Но кое-чего хранитель секретов явно не ожидал, того, что, подобрав второй меч, Алор прорвется прямо к нему и после обмена яростных ударов клинки и клешни окажутся скованы. А затем из ниоткуда третья рука, сжимающая копье, проткнет грудь высшего демона. «Повелитель перемен», — удивился демон, глядя на мою сверкающую лазурью руку, что выросла прямо из тела. «Мне казалось, мы на одной стороне». «Да, и твоя смерть поможет планам Слоаниш». «Наверное», — улыбнулся я, нависнув тенью за телом Иллиана. Высших демонов было много, как их видов тоже насчитывалось великое множество. Но по факту каких-то точных критериев не было, как и все эти ранги вроде повелителей переменных хранителей секретов были глубоко ситуативными. А главным критерием высшего демона была способность сохранить личность, а также наличие собственных личных целей, как правило, стратегического плана. Только это и отличало высшего демона от низшего. И встреча наша была неожиданностью для высшего демона Слоаниш, что даже представить себе не мог подобного. Как и то, что моя аура будет такой сильной. С любопытством он изучал мой образ, что держал в своей руке за глотку душу убийцы, сломленной и скованной. Она успела меня порезать, но в целом, даже будучи покрытым ранами, я стоял в полный рост и закрыл весь коридор своей аурой. «Половина душ мне, половина тебе», — попытался договориться хранитель секретов, понимая, что у нас общая цель. «Сдайся и отправься на перерождение без лишних мук. Только такой выбор тебе дан. Да что ты о себе возомнил, думаешь, что настолько силен, чтобы диктовать мне свои условия? После чего хранитель Слоаниш издал такой силы вопль, что затрещали стены и повзрывались все защитные письмена, которые по каким-то причинам еще не были разрушены. Сама Слоаниш даровала ему эту силу, но я остался стоять так же, как и до этого, лишь отшвырнул сломленную убийцу назад Мордреду, чтобы та не сдохла от такой атаки, ведь смерти она не заслужила. Алор же в теле Иллиана не дрогнул, как и управляющий третьей рукой Юртин лишь провернул свое копье в ране хранителя секретов, а я спокойно начал обволакивать своей аурой этого высшего демона, наглядное показывая еще раз, что высший демон высшему демону рознь, и что эта тварь настолько же далеко от меня по силе, как и я далек от Гаргатулата. Одно мгновение, и пока схватка воли искажала пространство, наши тела на сверхзвуковой скорости дернулись. Оба моих клинка отрубили клешни, а копье нанесло второй удар уже в спину. Подхваченной стремительностью птички клинки не знали себе равных в скорости. На колени упал хранитель секретов, после чего меч пробили его бедра, копье приковало его к полу. Я же вернул себе контроль над телом и по хребту гигантской твари добрался до нее головы, после чего схватился обеими руками за длинные рога и начал выворачивать ее голову. Ревел высший демон, сопротивлялся и пытался вырваться, как и силы наши были примерно равны. Просто я был куда хитрее, быстрее и искуснее. Мне не требовалось превосходить его в грубой мощи в разы, чтобы победить. Нет, проревел хранитель секретов и с грохотом сломался его рог. Со всей силой из-за этого он мордой впечатался в пол коридора, разломав плиты. Я же даже не пошатнулся, и едва улыбка озарила лицо хранителя секрета, что смог меня смутить, как его же рог, перехваченный мной, пробил затылок и вышел из его пасти. «Сгори дотла!» — заревел Торквемада, почувствовав слабости, сорвавшись штормом на душу высшего демона, прогоняя его прочь. В ужасе побежали назад демоны, возвращаясь обратно, а в это же время Эльдрат Ультран ударил своим посохом, и, повинуясь его воле и воле других ясновидцев, вся Ультве и ее флот совершили прыжок, вновь исчезнув и сбежав от Слоаниш, которая вела к этой звезде все новые корабли и пыталась дотянуться приливом Ока Ужаса. Легкой кровью отделались сегодня Эльдары, потеряв не более 600 воинов и, главное, не лишившись самих камней душ. Я же тем временем спокойно унял свою психическую энергию, после чего оказал первую помощь тем, ее еще имело смысл оказывать, как, например, потерявшей сознание Милране, что почти истекла кровью из-за своих жутких ран. Затем я уселся, унял свои дары Дзинча, отголоски, начав покрывать всю душу монолитной стеной, а затем еще одной и еще одной. Много вопросов ко мне будет после этого боя. Никто не станет радоваться тому, что я спас столько душ. Все будут спрашивать лишь об одном: как столь юный Эльдар смог просто выжить в такой бойне, так еще и вроде как убить хранителя секретов. И эта схватка будет первым настоящим вызовом всему моему опыту, что был накоплен в процессе уроков с Алым Королем, Ариманом, Перевертышем и другими, кто не только закинул меня сюда, но и готовил к тому, чтобы я мог скрыть истину в пляске разноцветных цветов от взора даже ясновидцев Ультве. Еще одна глава, с сестрой покаяния. Не знаю, какому сверхразуму пришла идея раздеть сестру битвы буквально догола, дать ей здоровенный цепной меч и указать рукой на мириад угроз Империума, им там в конце концов виднее, в генштабе Тиры. Если император сказал, что так надо, значит надо. Молчим, не жалуемся, как они воюют на мирах с несколько агрессивной атмосферой, не спрашиваем. Глава 325. Могучий и, казалось бы, всесильный поток обволакивал меня. Он был подобен реке, что может сточить даже самые высокие горы, но в то же время сила в нем скорее напоминал могущество океана, что одним неловким движением может раздавить любого. Однако ни агрессии, ни ярости не было сейчас внутри потока, и он лишь словно изучал меня. Я же стал подобен не какому-то мифологическому существу или пафосному объекту, а скорее просто был словно луковица. Множество слоев покрывало мое суть, их было огромное количество, за которыми я скрывал отголоски и свою душу. Но в то же время идеальной ложью всегда будет та, что состоит большей частью из правды, и потому эмоции и память отголосков, их чувства и эмоции становились слоями. И в этих слоях блуждал мудрый Эльдар Шолриан, что шел ныне по пути сновидца. Однако за свою долгую жизнь он успел затронуть и другие пути, в том числе пути ясновидца, провидца и пробужденного. Именно поэтому меня послали к нему после всего произошедшего, а если верить слухам, то сам Эльдрат Ультран попросил его об этой услуге. Так Шолриан внимательно следил за волнениями моей души. Он видел в ней жажду перемен, усталость от незыблемых догм, а также желание защитить то, что представляет для меня высшую ценность. Одной за другой он ловко пробирался через слои, стремясь погрузиться в самую суть, думая, что все идет согласно его замыслу и не понимая, что мои попытки сопротивления слабые вовсе не из-за того, что я не могу дать отпора. Страсть, сражение, гнев, реки крови и отсутствие страха смерти, одним за другим он обнажал мою душу, после чего достиг даже одного из глубинных слоев. Тот, который находился столь глубоко, что даже я не часто его видел и не хотел видеть. Ведь скрывалось там смирение и апатия, что подпитывались осознанием собственной никчемности и осознания участи пешки игроков большой игры. Одни слои были неискренне, словно самообман подростка или глупца. Другие были прочнее, а некоторые вообще не были ложью, а лишь показывались под нужным мне углом. Шолриан изучал меня всего и спустя трое суток он остановился, после чего транс был закончен. Он смотрел на меня, а я на него. Еще где-то с час мы не говорили ни слова, ведь видели друг в друге все то, что куда больше слов. Да, я тоже изучал его в этом процессе, а он не скрывался, позволяя увидеть собственные триумфы и трагичные падения. Как он шел по пути пробуждения, глядя не внутрь себя, а наружу в сам варп. В желании найти ответ и получить силу он заходил так далеко, как немногие могли себе позволить. Кто-то пророчил ему судьбу превзойти Эльдрада Ультрана, но одна ошибка и вот следующее тысячелетие наполнено лишь смирением. Навсегда лишив себя возможности смотреть вовне, он погрузился в себя, став на путь сновидений. Так и продолжалось накопление уже нового опыта, внутреннего, что смог обуздать и внешний опыт. После чего, достигнув определенных высот, Шолриан официально шел по пути провидца, сумев раскрыть в себе возможность предсказывать будущее. Но на деле все было несколько сложнее, и сам Шолриан скорее шел по пути наставления, помогая другим и спасая их от судьбы, что была столь же похожа на него. «Мне нечего тебе сказать, юный Иллиан, могу лишь высказать сочувствие, что тебе пришлось пережить все это за столь краткий срок, и выразить надежду, что та сила, которая тебя не сломала, поможет тебе спасти других», — произнес Шолриан. «Наказанием же твоим будет сортировка и систематизация знаний в библиотеке Дальнего Крыла, и пока ты не выполнишь эту задачу, ты не можешь ни посещать арсенал Ваула, ни тайную ложу юного Мелнрина. Теперь ступай». Я уважительно поклонился и покинул зал Шолриана. Он был невероятно мудрый, раз мной занялся именно он, значит, подозрения вокруг меня были более чем серьезные. Тем не менее, помимо мудрости и доброта была внутри души этого древнего, который лишь благодаря какой-то нереальной воле и убеждениям не стал ни циником. И именно эта доброта стала причиной того, что многое мне удалось скрыть. В совсем уж сокровенное и личное, что скрывалось за чувствами к другим, Шолриан не лез, лишь просто глядел со стороны. Видимо, он решил, что и так все понятно, или побоялся, что такое грубое вмешательство может травмировать мою душу. Так или иначе, мне удалось выйти сухим из воды, хотя, буду честен, мне бы хватило сил, чтобы продолжать эту игру еще по меньшей мере неделю, как и все самое главное было спрятано за такой непроницаемой стеной, что многие псайкер-ультвы позавидуют. Иллиан, проходя по белоснежным коридорам, я услышал голос Милроны, что уже стояла на ногах, на обеих, хоть одна уже и не принадлежала ей. Все прошло удачно. Да, наказание плевое. Надо книжки отсортировать, только на это время мне запретили посещать арсенал Ваула. Милрона же некоторое время постояла в воротах, после чего, подумав, все же вышла и направилась ко мне, хотя бы для того, чтобы больше не смущать криком мимо проходящих. А то по меркам ультве мы действительно как быдло начали перекрикиваться в общественном месте. Из-за этого на нас смотрели как, мягко говоря, странно. «Я собираюсь пройти до библиотеки через парк», — прямо заявил я, глядя подошедшую Милрону, лицо которой пополнилось новыми уродливыми шрамами, а также лишилось глаза. «С учетом того, что ты спас не только меня, но и мой камень душ, а также Антари и его отряд, я все же изменю своим правилам. И даже не стану спрашивать, каким образом, но только до следующего нашего спарринга», не менее прямолинейно ответила Эмилрона. «Так что же за наказание? Просто сортировать книжки? Я думала, будет нечто более жестокое, скажем, да, что-то более жестокое, как, например, посещение лекций каких-нибудь мудрецов о ценности спокойствия души и попутно запрет на следующие 100 лет держать оружие в принципе. Я думала, что нечто подобное тебя и ждет, особенно на фоне того, что мои наставления, кажется, тебе не помогли в целом. Логично было даже предположить, что они наоборот помешали. Что же, может и так, Шоуриан не стал вдаваться в детали. Однако он запретил мне посещать арсенал Ваула, но не тренироваться. Как и обещаться с тобой он тоже не запрещал. Более того, о тебе вообще никто не сказал ни слова. Шоуриан интересно, произнесла Милрана, входя уже в парк и щурясь своим единственным взглядом от искусственного солнца, которое в честь сегодняшней аллегории символизировало полдень, как и все другие произведения искусства, что сменялись по замыслу главного архитектора. А что он еще запретил? Посещать лажу. Ну, ту, где мы читаем непопулярные стихи. А, точно, ты же рассказывал. Значит, он запретил только ходить туда и все? Да, на этом все. И только до конца наказания. Сдается мне, там сортировка займет года или десятилетия. Бери выше, Иллиан. Шоуриан все продумывает на 10 шагов дальше таких, как мы. И если он дал такое наказание в такой серьезной ситуации, то он что-то дознает. Что-то больше, чем я и больше, чем ты. Вот как, чувствую в твоих словах скепсис, но поверь мне, сколь бы меня подобные Шоуриану мудрецы не раздражали, но спустя свои века жизни могу сказать одно наверняка: они правы, всегда правы. Я услышал тебя и осмыслю эти слова. Однако прежде я хочу задать личный вопрос. Задавай, если мне он не понравится, то я просто так и скажу, а отвечать не стану. Удивительно спокойно и просто было говорить с Милроной, на порядок проще, чем с любым из других эльдаров. Мы даже не пытались играть в нечто, что называется пляской намеков и догадок. Просто говорили прямо, а также в уме держали то, что никто из нас не пытается придать словам какой-то подтекст и двусмысленность. Было лишь то, что говорилось и воспринималось оно лишь так, как велит словарь. А слова использовались максимально простые, и вот разговор получается простой, понятный, легкий, после которого никто не обидится ни в душе, ни внешне. В этом плане Милрана была простой даже не по меркам Эльдар, а, наверное, в целом и по людям, и по другим расам. Потому общение с ней я ценил больше, чем общение с другими. Ведь она не грузила меня и позволяла расслабиться. Такое ощущение я испытывал довольно редко. А если взять еще период подготовки к обряду для этого перерождения, то из-за слишком долгого общения с другими дзинчатами я изрядно вымотался. По твоим словам о Шоуриане, у меня сложилось впечатление, что ты знакома с ним несколько больше, чем обычные жители Ультви. Я бы хотел услышать эту историю, если она не слишком личная. В целом, она личная, но действительно не слишком. Ее знают многие. Удивлена, что тебе еще никто не рассказал. Я не спрашивал. Не люблю беседы за чужими спинами. Особенно беседы за спинами тех, чье мнение мне важно. Это комплимент, это констатация факта. Пожалуй, лишь общение с тобой не вызывает у меня напряжения, ощущения какого-то склизкого лицемерия, и после я не чувствую себя вымотанным, будто бы выложил всю душу наголо. Ао, тогда это точно комплимент, улыбнулась Милрана, почувствовав эмоциональный настрой моих слов. Это не было чем-то вроде флирта, просто прямолинейным желанием показать то, что проведенное вместе время имеет для меня особую ценность. Без какого-то особого романтического подтекста, ведь как женщину Милрану я не воспринимал в принципе. И дело даже не из-за ее внешности, ведь такие вопросы меня интересовали уже далеко не в первую очередь. Слишком долго я жил, да и будем честны, с учетом технологии Эльдар внешность изменить можно быстро. Просто Милрана принципиального этого не делала, как и вела себя как боевой брат, если угодно сестра. Это чувствовалось как в ее поведении, так и в моем, и не было нигде никакого желания это менять. Я родилась на Ультве, трижды сбегала и трижды возвращалась. После второго раза мне пытался помочь Шоуриан, но я была еще более несносной, чем любой из живущих здесь юных Айелдери. В первый раз, когда я сбежала, мне было больше всего обидно из-за родителей. Поэтому вскоре, спустя 56 лет странствий, я вернулась, вновь попыталась найти свой путь, прислушалась к отцу, почти стала достойным ремесленником, но в один из дней все равно ушла. Ты была ремесленником, и что же ты создавала? Ожерелье. Правда, стиль мой нравился далеко не всем. Один раз кто-то даже сказал, что эстетики больше в ожерельях из зубов, что делают орки. Тогда я захотела сломать ему челюсть или нос, но сдержалась и просто вылила в лицо сок. Впрочем, для изящного и благородного Антари это было даже большим оскорблением. Антари такое сказал, он тоже не всегда был таким, как ты его знаешь. Удивлена, что он вообще дожил до своих веков, а не помер в какой-то глупой попытке совершить подвиг. Так, и ты потом сбежала во второй раз. Да, потому что решила, что все же это моя жизнь, а не жизнь моих родителей. Из-за этого мы до сих пор с ними не общаемся. Неужели даже спустя столько времени не смогли найти общий язык? Скорее просто перестали пытаться это делать. Они не нуждаются во мне, я не нуждаюсь в них. Да и вроде как у них там новые дети, так что пути разошлись. Грустно. Почему же? Они дали мне все, что должны были дать. И я знала их даже дольше, чем знают люди. Между нами не осталось каких-то обид, по крайней мере с моей точки зрения, проходя по мосту, произнесла Милрана, задумчиво взглянув на дно, где плыл гигантский 100-килограммовый сом, своими губами поедая осевшую на дно пищу. Так, но ты все же во второй раз вернулась. Да, вернулась. Более 200 лет блуждала по галактике, видела столько миров и столько разумных существ, что не счесть. Сражалась бок о бок с вольным торговцем и убегала от Ордоксинос, поучаствовала в раскопках гробницы древнего врага, а также десятки раз была на волосок от смерти. Вернулась с трофеями и шрамами, без уха, ухмыльнувшись, продолжала рассказывать Милрана, а взгляд ее стекленел, будто бы она и сам возвращалась прямо сейчас в прошлое. Юные Айелдери радовались моей компании так же, как сейчас радуются твоей. Каждый хотел быть похожим не на мудреца, а на искателя приключений. Никто не хотел слушать моих нотаций о том, что цена этому слишком велика. Да и сам я не верила в то, что говорила. Да и сам я не верила до тех пор, пока не встретила Шолриана. Мы общались всего лишь год. Один год, после чего я сбежала в третий раз, или скорее не сбежала, а ушла. Ушла почти 5 веков. А во, это что он тебе там такое сказал? Сказал, что из меня получится идеальная воющая баньши. И не соврал. В третий раз я вернулась 10 лет назад, с тех пор помогаю охранять покой Ультве, перекрикивая даже демонов той, что жаждет, пусть и не всегда, закончила говорить Милрана, после чего рассмеялась, напугав отдыхающих в тени деревьев Эльдар, и стукнула себя по бедру, издав ляск. Но ничего, привыкну к протезу быстрее, чем все эти мудрецы, орликины, друг Хари и Иннари договорятся между собой. Это точно, усмехнулся и я, после чего остановился, заметив, что Милрана остановилась. Идем дальше. Шолриан ничего не делает просто так, он всегда на 10 шагов впереди таких, как мы. Но кажется, я поняла, почему твое наказание именно такое. Юные Айелдери никогда не признают авторитетом скучного мудреца. В свое время мне не хватило мудрости, чтобы найти новых слов. Но и ты не я, с улыбкой глядя на меня произнесла Милрана. Потом расскажешь, что за книги вы найдете и в этой библиотеке. Еще раз благодарю тебя за то, что спас мой камень душ. Это очень многое значит для всех нас, но для меня он значит еще больше. Расскажешь, во время следующего спарринга. И развернувшись, Милрана пошла обратно, как и я развернулся, уже видя весело идущую ко мне Лианию, слегка кислого главу ложи Мелнрина, а также в целом компанию, которая меня сразу заметила. Все они хотели узнать, как же все прошло, как пораспрашивать про жуткий бой, конечно же, нужно. Об этом сейчас все только и говорили, о том, как храбрые защитники уничтожили чуть ли не триллионы демонов, отразив нападение самой Слоаниш. Это же весьма неплохо сплотило Эльдар. Потому вопрос у меня было очень много. Зачем все это провернули Слоанишиты? Что там делает перевертыш? И главное, что меня напрягало, это сам Шолриан. Ведь после разговора с Милраной я задумался о том, что он действительно мог быть на 10 шагов впереди меня. А значит, если он намеренно отправил меня в библиотеку, понимая, что за мной вяжется ложа, то он на что-то рассчитывал. Возможно, на то, что я воспользуюсь этим и как-то спалюсь. Мог ли он уже знать о моей истинной сути? Элиан, ты чего так вдруг нахмурился? Спросила Лиания, которая не сдержалась и последние метры весело пробежала рысцой. Случилось чего? Нет, все в порядке, ответил я, выдвинув вперед те эмоции, что сейчас были мне более выгодными. Кто-то спросит: автор, ты совсем уже кукухой двинулся, и с чем связан этот арт? Даже к эльфам из фэнтези вахи не притянешь. Я отвечаю: да, двинулся. Но арт связан, это домен Видара, на момент 424 главы. Думайте, глава 326. Один бы я целую вечность сортировал и систематизировал все эти знания, заключенные не только в книгах, но и свитках, скрижалях и в том числе более продвинутых цифровых носителях. Однако, как все и просчитал Шолриан, я не остался в этом деле один. Как и хоть мне было запрещено посещать ложу Мелнрина, но никто не запретил ложе явиться в библиотеку. К слову, стоит отдать должное юному Мелнрину. Он хоть был и ярым представителем золотой молодежи, что купалось в славе своих родителей, но он также был весьма опытным оратором. Его красноречию и мастерству владения словом могли позавидовать даже многие старшие. Именно благодаря ему удалось без проблем перенести ложу прямо в заброшенное крыло библиотеки. Я даже ночевал здесь, хотя большинство все предпочитало сон в своих комнатах. Тем не менее у нас здесь было все, что нужно было для собрания ложи, как и если кто-то уставал заниматься работой, то мог взять перо и пергамент, или холст, возможно просто арфу, чтобы заняться тем, для чего ложа и создавалась. Я даже этому удивился, ведь я был с ними недолго, как и что-то излишне крепкое нас не связывало. Однако такова была сплоченность Ильдар, которые с детства понимали одно, их очень мало и им надо быть едиными, чтобы выжить в этой галактике. В этом плане человечеству было чему у них поучиться. Как и нечто подобное, Мелнрин был готов сделать что для меня, что для кого-то, кого не переваривал еще сильнее, чем меня, хотя, наверное, таких толком и не было, по крайней мере на собраниях ложи уж точно. «Ох, что бы ты без меня делал, Иллиан?» — в очередной раз вздыхал он, но тем не менее стоял рядом и тоже помогал сортировать книги. «Перебирал бы книги без тебя», — спокойно ответил я, уже привыкнув к нытью Мелнрина и тому, что он всячески пытается казаться не только исключительным, но и набить себе цену, явно тяжко переживая тот факт, что на моем фоне он выглядел как избалованный мальчик, а не как герой и авторитет, которым он так сильно хотел быть. «Тебе, кстати, тоже стоит приглянуться к некоторым из этих книг. Нет, меня, конечно, будоражат и вдохновляют некоторые отдельные истории других рас, но конкретно в этом разделе я вряд ли найду что-то, что будет мне по душе», — честно признался Мелнрин, брезгливо пробегая пальцами по пыльным корешкам. «Предпочел бы вообще некоторые из книг даже сжечь». «Ох, сжечь, а знаешь, кто еще сжигал книги? Да, наверное, те, про кого они и написаны». Резонно усмехнулся я, беря в руки фолиант, в котором рассказывалось про инквизитора Фардоксинос. «Но знаешь, возможно, в этом и весь замысел». «Какой еще замысел?» «Попробовать понять неприятную тебе точку зрения, неприятную настолько, что хочется ее раздавить и уничтожить. Ведь именно слушая то, что нам неприятно, мы и растем как личности». «И что же может помочь мне вырасти как личность в МММ?» — протянул Мелнрин, взял случайную книгу, открыл ее в случайном месте, где начиналась новая глава, и вслух произнес: «В словах инквизитора Грюнвальда, что считает нас за животных. Конкретно в этом томе, как я вижу по оформлению корешка, скорее всего просто собрана информация без слов автора. Цитаты, отдельные фрагменты деяний, возможно даже запечатленные моменты тех событий, где и раскрывалась мудрость Грюнвальда, а также причины, по которым он считал нас не животными, а скорее МММ, скорее теми, кто не смог удержать звезд в галактике. Да, это читать неприятно, порой он прямо и оскорбляет нас, но тем не менее, возможно, он видит те проблемы, которых не видели мы, раз допустили падение. Пусть лучше за своим империумом следит», — хмуро ответил Мелнрин, но семя сомнения все же было посеяно вновь, и совсем скоро, подумав над моими словами, он решит проверить их. Проверить, чтобы доказать, что я не прав. Но тем не менее он возьмет эти книги, начнет их читать и нехотя для себя найдет иррациональное зерно в словах заклятого врага, что поклялся истребить не только всех Ильдар, но и всех ксеносов в целом. Ведь может и не был Грюндвальд столь искушен в понимании тонких материй, но тем не менее понимал всю проблематику тени, а также того, как же важно унять демона внутри себя. И именно за то, что Ильдар не смогли этого сделать, он и презирал их больше всего, а не просто за то, что у них уши острые или форма черепа другая. Но мне, конечно, в этом Мелнрин никогда не признается, а я не буду пытаться его этим уязвить. Как роль, что мне решил предложить Шолриан, я отыгрывал не все 100. Не знаю, действительно ли он догадался, что я могу быть не тем, за кого себя выдаю, но никакой скверны я вносить не собирался. Скорее наоборот, наставлял юных Айелдери на правильный путь. Ведь меня они слушали, а значит, я могу им объяснить, почему надо слушать тех, кто умнее их, то есть тех самых мудрецов, которые в свою очередь обучат их тому, чему уже не смогу обучить я. Большая ответственность, хотя ничего сложного в ней я не видел. Я даже толком ничего и не делал, просто сортировал книги, занимался своим наказанием, а если ко мне кто-то из них подходил, то я старался помочь им решить проблему, но не решить ее за них, а именно помочь им двигаться в сторону пути, который проходил по меньшему количеству ошибок, чем те, через которые когда-то прошел я или один из моих отголосков. А в свободное время я унимал свою душу и зализывал раны, полученные после той битвы и поимки отголоска убийцы. Душа ее теперь была скована, как и многие другие души, которые я поглощал. Они не были полноценными отголосками, потому что, как правило, получали крайне серьезные повреждения. То же касалось души, например, лазури, которая после легла в основу меча переменчивого совершенства. В такой же заморозке лежали остатки души Агаты, которая очень сильно изменилась и превратилась скорее даже в тень собственной тени, но тем не менее что-то от нее досталось. Здесь же были души некоторых гвардейцев, пары космодесантников, как лояльных, так и из моей варбанды, ну и частички Диалрии тоже были здесь. И на их основе, возможно, можно было создать нечто куда более интересное, чем они являлись по отдельности сейчас. Новую личность, что будет обладать навыками ассасина и мышлением Друкхари. Правда, для такого проекта потребуется куда больше времени. Слишком много нюансов. Надо же сделать еще и лояльным этот отголосок. При этом при переносе взять все лучшее и отсеять худшее, вроде желания меня убить. А это все дело тяжковатое, но вполне реализуемое. Я уже видел 9 способов это сделать, но какой из них лучше и эффективнее, тут придется проверять опытным путем. Праздные и блаженные Айелдери, мне жаль, что им придется лечь в фундамент нашего возвышения, произнес Мордрит, что следил за моей медитацией и отчасти помогал отделять отдельные лишние куски от собранного сырья в виде чужих душ. Придется, как бы мы сами не легли в фундамент чьего-то возвышения вместе с ними, резонно заметил капитан Дрейк, что словно хитрый лис все еще думал о том, как бы подлизаться к Мордриду или вообще его заменить. Таков замысел императора, и этот замысел с каждым днем пугает меня все сильнее, поделился и своим мнением Алор, что видел тот свет, что ныне спрятан в таких глубинах души, которые даже находил с трудом. Спустя столько времени, столько осмыслений, я не могу поверить в то, что это его план. Не можешь в это поверить, сквозь зубы произнес Сибирус, а половина его лица исказилась гримасой злобы. Все к этому шло, буквально все с момента ереси Харуса, а может и до нее. Не удивлюсь, если любимейший всеми и вовсе сам был архитектором этой ереси. Как ты можешь такое говорить, Сибирус? Удивленно и серьезно спросил Алор, который был несколько озадачен, услышав подобные слова из уст комиссара. Но не было чем-то из ряда вон выходящим дезертирство даже комиссаров. А Сибирус, он просто увидел все то, чем должно было стать человечество во времена Великого Крестового Похода. И Мордрит это видел. Более того, именно его воспоминания были основной для всех из нас. И Алор их видел. Но Алор просто не видел того, как срет в головы экклезиархия и на что она способна. Щиты Тиры в целом несли принципы, что были очень схожи с принципами легионов времен Великого Крестового Похода или на крайний случай схожи с орденами первых оснований, когда еще было множество тех, кто застал и примархов, и даже, возможно, видел самого императора. От остального же щиты Тиры изолировались, храня истину и передавая ее от поколения к поколению. А Сибирус? Сибирус видел лютый контраст белого на фоне черного, и он был в бешенстве, когда узнал о плане императора. Он даже слышать не хотел, что экклезиархия была создана им ради великой цели. Как и сама эта великая цель выглядела для него скорее как великое предательство. И будучи думающим человеком, Сибирус еще продолжал мыслить дальше, и вся эта ситуация реально заставляла усомниться в том, а был ли Харус неправ. Но, конечно, при всем этом Сибирус также не полюбил еретиков, как и методы Харуса, его ересь, это ему было чуждо. Он просто стал ненавидеть и тех, и других, желая утопить в крови и всю экклезиархию, и хаос. Потому что именно из-за них всех человечество и погрязло во тьме, из которых его даже выводить никто, кажется, не собирался. Никто, ни император, ни уж тем более боги хаоса. Алор с этим еще не до конца смирился, веря в какой-то тайный план. Немного дальше видел я и на куда больше на перспективу вместе со мной мыслил и Мордрит. Но делиться своими мыслями мы не собирались даже друг с другом, практикуясь скорее в том, чтобы скрыть друг от друга наши мысли. Это было дополнительной тренировкой. Но вот Сибирус просто оказался на самом дне в полном отчаянии, разочаровавшись во всем, в чем только мог. Если брать же Торквемаду, он тоже знал об этом. Но его все устраивало, как и тайна, что была принесена святой Целестиной, которая была известна мне, его даже не подломило, как то произошло с черными храмовниками, скорее наоборот, он начал пылать еще сильнее, только и мечтая о том, чтобы этот день свершился. «Эх, сюда бы попробовать всунуть Криптоникса», задумчиво произнес легкомысленный Лекс, глядя за нашими важными делами через стекло своей бутылки. «Ага, чтобы еще одну непонятную нам сущность создать. Пусть дальше находится изолированным, пока Эпсилон построит для него зону содержания», прыснув, отвели Мордрит, но после чего скривился и снова принялся за работу. «Не буду описывать, сколько точно часов и дней мы проводили в этом ритуале и за сколько подходов создали поверх текущего тела новую оболочку, но состояла она из 9 слоев. Именно они легли поверх скорлупы, став личностью Иллиана или вернее Иллианы, хотя пока что определить пол было тяжело. Все то, что вбиралось от этого места, а также суть других накопленных осколков, преимущественно эльдарских, ложились в этот по большей части искусственно созданный отголосок. Было ли это душой в полноценном смысле? Нет, пока что не было. Это был опыт, знание, память и характер, который уже имел очертания, но будет меняться в будущем и меняться разительно. Ведь мы просто заливали эту душу в форму, а форма уже определялась не столько нами, сколько самим мирозданием. Да, мы пытались влиять на это, однако в таких тонких делах все становится крайне-крайне опасным и непредсказуемым. Тем не менее так начала формироваться новая душа. Отголосок, что будет создан мной и для моих целей, а не выбран из того, что предлагала судьба, пляшущая под дудку Дзинча или другого бога. И хоть Сибирус не смог стать моей совестью, ведь в процессе осквернился и пал слишком низко, но возможно мне удастся сделать нечто подобное сейчас, по крайней мере я попытаюсь, а если не удастся, то уничтожу и попробую еще раз. С моими текущими возможностями это уже не такая уж и проблема, а это значит Эльдарка. Там в следующих томах тоже Эльдары будут, как и им уделено больше времени, чем оркам. Глава 327. Вы все видели эту силу. Шепчущий бог уже сейчас способен защитить всю Ультве и десятки других миров кораблей. Благодаря ему Каммара смогла спасти себя от проклятия. По-настоящему, а не временно с помощью дани душ или камней, которые вскоре некому будет защищать, если мы ничего не изменим. Громко восклицала Иврин, стоя на трибуне в окружении тысяч слушателей, в числе которых были величайшие представители Эльдар, такие как Архонты и Лорды Фениксы, а также командиры отрядов и все, кто имел хоть какую-то власть или авторитет. Все слушали ее, понимая важность каждого слова. Сложно было перечить той, кто уже объединила вокруг себя большинство величайших деятелей Эльдар. За Иврин шла как сама Джайнзера, что не только стала одной из первых экзархов, но и застала времена до падения Эльдар. С невиданной яростью она сражалась в несчетных битвах. За ней шел как Маганра, так и его названный брат Бахарат, и многие другие лорды Фениксы. Джайнзера, лорд Феникс аспекта воющих Банши. Именно Иврин воскресила Иреля, что был величайшим военно-морским гением Эльдар. И если Джайзар можно было назвать грозой всего на Земле, то именно Ириэль был непобедим в космосе. Как и многие другие, были склонены ей на свою сторону еще задолго до прихода на Ультве. Архонты подчинились ей, ее уважал даже Эздрубаэль Вект, и даже Эльдрат Ультран вынужденно принял сторону Иннери. Казалось, ничто и никто не может остановить ее. Выбранный ей путь вот-вот будет навязан всей эльдарской расе. И как вообще можно было не слушать Иврин, которая обещала изменить исход Рана Данра, финальной битвы с Хаосом, в которой должна пасть вся их раса. Но когда никто не посмел сказать ни слова, то в диалог вступил тот, чей голос был подобен ударам огненного молота, вобравшегося в себя как мощь Ваула, так и ярость Кхейна. То был Фьюган, еще один лорд Феникс аспекта огненных драконов. Тот, кого нельзя было назвать элегантным или напыщенным, как Эльдар. Он был словно сам Кхейн, что с невероятной жестокостью уничтожал своих противников и жил лишь одной целью – убивать любых врагов Эльдар. Фьюган, лорд Феникс аспекта огненных драконов, живая легенда Эльдар, не счесть побед, что он одержал. Повелителей демонов он крушил пачками, и его огненный топор, что был выкован в горниле пламени, что поглощал Эльдар во время их падения, отведал крови сильнейших тварей Варпа. Его огненная пика взрывала плазменным потоком сердца владык Имматериума. Его знал каждый из Эльдар, на большинстве миров он считал героев и живой легендой. И его известность была даже выше, чем у Джайнзар, как и власть его была больше, чем у Эльдрада Ультрана. Но не пользовался ей Фьюган, скитаясь по паутине и являясь в самые безумные сражения. Однако тем не менее именно ему была уготована в Ранадандра величайшая роль. Для финальной битвы Фьюган должен будет бросить клич и призвать всех лордов фениксов. Все падут там, но Фьюган падет последним. Неясно было его отношение ко всему происходящему, лишь мрачный взгляд сурового воина, самого воплощения пути воина, лежало на его лице. Однако одно было точно понятно, он презирал друг Хари. Не вам ли всем знать, какой ценой Аздрубаэль Вегт заполучил защиту от проклятия? Фьюган не кричал, но в одно мгновение Иврин умолкла, вновь утратив свою юную страсть, которой она горела. В этот момент все могли заметить это так пьесы, что разыгрывал сам Цигарах, как старуха вновь язвительно смотрела на своего мужа. Маракхей не могла сравниться в силе с Кхейном, но тем не менее сверлила его взглядом и только ждала момента, чтобы съязвить и победить в поединке слова. Но Фьюган стоял и смотрел на Иврин сверху вниз, осуждая ее планы, одновременно в душе надеясь, что все же она права. Она и эти ненавистные Орликины. Великая ирония была во всем этом спектакле. И смеялся маленький Орликин, что был так незаметен и глуп. Никто не брал его в расчет, а он тихо блуждал в тенях, что были скрыты даже от взглядов мудрейших. Его рукой была вписана шутка в тот самый фолиант, что притащила Иврин из самой черной библиотеки. Но была и великая ирония в том, что ее туда не пустили, оставив лишь иллюзии и обман ей на потеху. Глупая Маракхай, неужто она думала посоперничать с Цигарахом в этой большой игре? Или может быть дурак Дзинч желал обойти смеющегося бога? Ну что же, пусть пытаются обмануть первого дурака, не понимая, что дурак каждый из них, но далеко не первый. Сама судьба стирала случившиеся звенья цепи, таща ее из будущего в настоящее, из настоящего в прошлое, говорил Эльдрат Ультран, слушая спор и попытку всех найти объяснение случившемуся. Дерзость или глупость, подвиг или позор, возможность изменить или сделать еще хуже. Я был там, но видел те записи на хрустальных страницах, они действительно похожи на то, что написано в фолианте. Но сколько в них правды? Это вздор, быть такого не может. В ярости воскликнул один из лордов фениксов. За такие слова я готов вызвать тебя на дуэль. Придется сначала убить меня, а потом еще раз, когда я возражусь. Тут же впереди Иврин вновь вышел Визарх. Поверь, убить тебя и тысячу раз не составит для многих из нас особого труда, скривившись, произнес один из архонтов. А за слова твоей госпожи ей стоит вырезать язык. Закрой свою пасть, глупец, что не видит дальше собственного носа. Махнув веером потоком магии, Иврин опрокинула архонта, явив в этот момент грозную силу Иннеда. И для всех я повторю еще раз, чтобы вы все услышали и запомнили. Слоаниш спасет всю нашу расу. И как бы вам не противно было это слышать, но эти слова записаны в книге судьбы. Я была там, была лично и видела эти строки. Обманутая Цигарахом дура или же мудрая старуха, кем была Иврин на самом деле, это было не столь важно. И единственную роль играло то, кем ее будут считать все собравшиеся. Это понимал Эльдар Тультран, который чувствовал, как медленно Костяниет, и видел в своих рунах смерть. Смерть, что придет за многими, как то случилось на Биэльтане, и смерть, что в этот раз коснется и его. Но не этого боялся Эльдрат, не смерти, а того, что она будет последней. То чувство из глубоких эмоций, те, что так ярко играют в нас и по воле империев порой вынуждают совершать глупые поступки. Это заложено в нас самими творцами, проявляется в нас в биологических процессах. С этим трудно бороться, особенно когда не понимаешь как, но они понимают, и к ним надо прислушиваться. Ведь на Ультве не у тебя, ни у меня, ни у других нет врагов. Каждый пытается тебя понять, каждый хочет помочь, но порой сложно найти те слова и те дела, чтобы показать это таким образом, чтобы не потерять смысл во всех этих деталях, что разделяют нас и наши души. В очередной раз я пытался объяснить одно и то же с помощью уже новых слов. И какой из меня получится воин? Я даже крови собственной боюсь, только палец порежу и все, грустно и совсем разбито произнес юный Мелнрин, что был так напыщен и горделив на публике, но когда мы остались с ним поговорить по душам, то не было больше нужды корчить из себя то, чем он не являлся. Желающий подражать своим кумирам, тем, кто был для него сродни богам, родителям, что шли по пути командования, они вели других и всегда были идеальные, никогда и ни при каких условиях, ни дома, ни уж тем более среди других Эльдар, его отец не позволял себе слабости, он был словно гора, за которой можно укрыться любому, таким пытался стать и Мелнрин. Он видел пример, хотел подражать, но не мог понять, что прежде чем таким стать, его отец прошел невероятно долгий путь, и теперь, взяв на себя такую ношу, он совершал те же ошибки, что совершил бы любой, но был к себе излишне строг, не имея ни реального опыта, ни еще сформировавшего характера. Он так же, как и многие другие, лишь искал этот путь, но почему считал, что должен стать как его отец, а в душе еще жил, не знаю, даже не ребенок, а просто словно у него какой-то кризис среднего возраста начался еще в подростковый период. Он уже сравнивал себя с другими, причем не с ровесниками, а с более зрелыми эльдарами, которые порой даже 10 раз старше него были. Они уже добились успеха, а он ничего не добился, а очень хотел этого, прямо сейчас. И нельзя было сказать, что он хотел добиться чего-то ради славы, ради мнения других, просто это было важно для него, и без этих успехов он не мог уважать себя сам. В результате его очень сильно тянуло к пути воина. Он так хотел взять оружие в руки и сделать что-то реальное и важное, защитить Ультви и доказать себе, что он на что-то и годен. Да-да, я понимаю, есть куча других важных дел, все пути важны и все такое, но не чувствую я того, что делаю что-то важное. Читаю все эти книги, эти люди делают за 40 лет больше, чем я сделаю за 1000. Нет, серьезно, ты сам читал про Саларамахариуса? В 20 лет уже командовал десятками тысяч, в 30 взял под начало миллионы. Тебе не стоит сравнивать себя с другими, сравнивай себя с самим собой, но вчерашним. А то по твоей логике, тут вся Ультви должна в депрессию слечь, потому что никто из них не Махари, не Эльдрат Ультран, не Азурмин, не список там, продолжи сам. И знаешь, ты уже сделал довольно многое, когда собрал всех нас здесь и дал возможность для самовыражения без осуждения. Если бы не ты, то не написаны были написаны все наши стихи, книги, картины, как и не было бы многих скульптур, и кто-то вместо того, чтобы расцвести, просто завял. Ты это сделал. Ни Махари, ни Эльдрат Ультран, ни Азурмин, ни список там, опять же сам продолжай. Думаешь, у меня получилось бы пройти путь воина? Спросил Мелнрин, который все равно был зациклен на своем. Да, я уверен, что получилось бы. Ты достаточно упорен. Но если ты так сделаешь, то поступишь крайне эгоистично и проиграешь собственной тени. Проиграешь эмоциям, что привели к грехопадению. И повторишь глупости, что натворил я. И таких бесед было довольно много. Каждый из них был в моей абсолютной власти. Они слушали меня, а значит, я мог внушить им любую идею. Вопрос был лишь во времени и затратах ресурсов. Подкинуть нужную книгу одному, одним вопросом разрушить душевное равновесие другому, посеять конфликт одним словом или наоборот даровать покой и уверенность в себе. Я был словно бог. Это чувство одновременно и пьянило, так и хотелось сделать что-нибудь грандиозное. Например, подобраться к родителям Мелнрина, после чего выйти в высший свет и, возможно, нанести какой-нибудь удар. Однако я не позволял себе спешить и был полностью уверен в том, что Шолриан следит за мной и испытывает меня. Одна ошибка и все, меня спалят. Потому я действовал крайне аккуратно, еще даже более осторожно, чем раньше. И, может быть, я вновь не следил и не собирал активно информацию, но бесполезным я не был. Ведь пока Шолриан следит за мной, он не следит за перевертышем и другим агентами, что вовсю уже плетут свои козни. И как только ошибется кто-то из них, там, глядишь, и мне возможность подвернется продвинуться в своем проникновении. Так или иначе, закрепился я хорошо, и хоть я временно был ограничен от арсенала Ваула, но скоро туда вернусь, и буду иметь верящую мне от Идамилрану. А там развернуться уже будет куда, главное только выждать момент получше. Так что не завидовал я Ультве, ведь с учетом накала их обсуждения одна искра и начнется бойня, где друг Хари будут резать Иннари, а черная стража узнает, что орликины уже проникли через первые два слоя их корабельной защиты. А это Иридия. Да, могло показаться, что я забываю про некоторых персонажей и не закрываю их арки, но нет, просто это персонажи третьих и четвертых планов. Но так или иначе, все, кто еще не умер, умрут, завершат свои арки к концу цикла, который уже близок. И да, не забудьте написать спасибо бустерам, серьезно. Если бы не они, я бы умер с голоду. Если бы я умер с голоду, я бы не написал этих и других глав. Как и не найдетесь на других, бог-император с трона не встанет, чтобы вместо вас пару строчек написать, никто кроме вас не сделает того, что зависит от вас. Глава 328. Ну что же, время начинать. произнес я, стоя перед зеркалом в изящной уборной. Времени было крайне мало, потому что без тени сомнений я первым делом высвободил птичку, после чего начал вскрывать плиту под фонтаном, стоя по колено в воде. Да, фонтаны были даже в самых скромных эльдарских уборных, как и роскошные картины, статуи, и в целом все было максимально дорого богато. При этом уборная в 60 квадратных метров рассчитана всего на троих эльдар. Ловко поддев ломом плиту, я достал из нее сверток. Из свертка костюм. В это же время птичка своим клювом уже разбирала плиту в стене, доставая оттуда кинжалы. Костюм Орликина достать было весьма сложно, но куда проще было его сшить, имея в своем распоряжении достаточно информации благодаря посещению их выступлений. Далее, конечно же, изменение лица. Полиформин позволял перестраивать отдельные детали довольно быстро. Не так уж и сложно было достать нужный биоматериал. Поверх нового лица легла магия. Далее я надел маску и через минуту уже разместил плиты обратно, но пока не закрепляя их. Дестабилизация ситуации и задержка переговоров. Пока что это была моя ближайшая текущая цель. Из-за недавнего выступления позиции Иврин слишком укрепились, времени же требовалось выиграть еще больше. Потому настало время более грубого саботажа. Хотя, конечно, не стоит исключать и варианта, что настоящая причина, по которой мне передали новые указания, состоит в том, что я просто должен отвлечь внимание для реализации более важного плана. Все же тут очень много дзинчитов, каждый из которых хочет поиметь другого. Это тоже надо держать в уме. Впрочем, действовать также приходится вместе, потому что поодиночке мы мало на что способны. И в облике Орликина, под маскирующим полем, я вышел в кузницу Вала, отсчитывая про себя секунды. 17 секунд я бежал до арсенала. Там взял взрывчатку, что представляло собой элементы питания для фузионного оружия. Связка таких вполне могла навести шороху. Это удалось сделать незаметно. Далее еще 13 секунд я добирался до самой кузни, где под лазерными лучами создавались нужные детали. За самим пунктом управления стоял Эльдар, который мне мешал. Он никогда не прогуливал, не имел никаких друзей, отвлечь его было невозможно, и всецело он посвящал себя лишь своему пути. Были бы другие способы его убрать, я бы их использовал, чтобы сэкономить время до раскрытия. Однако, увы, спустя несколько недель проработки плана мне так и не удалось найти более эффективного решения, чем старый добрый нож в бочину. Захлебываясь в собственной крови, ремесленник упал на колени, после чего начал синеть. Яд заставил его хрипеть, фактически он уже был трупом, но страдал и мучился, что также было частью важного плана. Я же тем временем одной рукой выбирал нужный алгоритм, а второй взял его в треугольник и начал кое-как вырезать нужные руны. Поза неудобная, но в целом все в моей работе очень неудобное. Лазерные резаки могли прорезать даже прочнейшую броню. Сам станок представлялся собой где-то добрых 100 квадратных метров. Здесь могли вырезаться как сразу сотни мечей, так и какие-то детали для опаснейших машин Эльдар. Однако стоит вывести из строя предохранители, отключить защиту, а затем принудительно перевести станок в ручной режим, и эти резаки начнут двигаться под углом, который позволит подпилить опоры, уничтожит фундамент, просто пилить людей вокруг. Но едва первый лазер вышел за границы своей зоны, как тут же поднялась тревога. В хаотичном режиме резаки начали уничтожать все вокруг, задевая соседние станки, ящики, расставленные готовые чудеса Вала. Поднялась паника, ремесленники начали разбегаться, а я уже шел к плавильне. Один бросок, и с грохотом плазменные ячейки взрываются. Вместе с тем раскаленный металл листами полетели в потолок, в стены, куда угодно, но уже не по конвейеру. Попадет в кого-нибудь, убьет. И как удачно выходил он ровно в западный проход, чем отрезал часть арсенала от моего зала. Все происходило за считанные секунды. Охрана уже бежала ко мне, а я уже приготовился к бою. Засверкали выстрелы, но куда быстрее двигался я, одним за другим падали на землю стражи, после чего в ход пошли уже отравленные кинжалы. В жутком танце я громко смеялся и вырисовывал их кровью узоры, пока они одним за другим падали на землю еще живые, мучаясь и корчась от боли. Вокруг грохотал резаки. Одна за другой обрушивались платформы, и в целом весь тех уничтожался. С грохотом опускались могучие двери, стремясь изолировать зал, но вдруг все вычислительные машины вышли из строя, после чего перешли в ручной режим. Мусорный код дал о себе знать, и пока специалисты реагировали, вручную делая все то, что раньше проходило автоматически, я уже разобрался почти со всем отрядом охраны. Оставалось лишь подставиться, чтобы удар клинка обнажил мою маску и темную кожу, после чего удар почти в сердце и стремительное отступление. 3 минуты, я уже снова стою в той же уборной, покрытой кровью из-за того, что пырнул себя сам же. Один из самодельных дронов уползал по вентиляции, утаскивая с собой наряд в сторону выжигательной машины. Другой мчался также в одну из точек для самоуничтожения, но уже в более жаркую, в соседний цех, где из-за суматохи эвакуировали большинство ремесленников и в целом смотрели лишь на зал, где прошла бойня.